голоса. Как и многие из нас, мистер Уэст нередко испытывал трудности в принятии решений. Но в отличие от многих из нас, мистер Уэст решительно отказывался от помощи сверхъестественного. Какие бы проблемы ни мучили его, он не собирался пользоваться предсказаниями Идзин, раскладывать карты Таро или составлять гороскоп. Этот полноватый, мрачный и неразговорчивый человек служил бухгалтером в нью-йоркской фирме «Адвелл, Гиппер и Гасконь», оттого полагал, что решение следует принимать исключительно рациональным методом. Лично мистер Уэст консультировался с внутренним голосом. Голос всегда говорил, что следует сделать в том или ином случае, и всегда оказывался прав. Внутренний голос мистера Уэста работал безупречно многие годы. Неприятности начались в ту неделю, когда инженеры взялись проверять только что установленные генераторы в недавно построенном конгломерат-билдинге по другую сторону улицы от дома мистера Уэста. Следует отметить также, что на той неделе наблюдался необычайно высокий уровень солнечной активности, космические лучи достигли невиданной за последние 10 лет силы, а пояса Ван Аллена сместились к югу на 4 градуса. Мистера Уэста в тот момент беспокоили две проблемы. Первой была Амелия, очаровательная, желанная, желающая и доступная, а также слабоумная 14-летняя его племянница. Она жила в доме мистера Уэста, пока ее родители колесили по Европе, и одна мысль о ней заставляла руки хозяина дома трястись, а нос чесаться. Однако мистер Уэст вспомнил, сколько лет дают за изнасилование, отягощенные кровосмешением, и решил повременить. Вторая проблема касалась акций южноафриканской «7 потов Лимитед». Они катились вниз, и мистер Уэст подумывал, не продать ли их, купив взамен акции международной корпорации «Танатопсис». Чтобы принять серьезное деловое решение, мистеру Уэсту следовало оценить такие факторы, как маржа прибыли, сезонные колебания, уверенность инвесторов, индекс Доу-Джонса, урожай альфальфы и многое другое. Удержать все это в голове не под силу ни одному человеку. Для голоса явно появилась работенка. Голос подумал ночь, а за завтраком заявил: «Окей, я, кажется, нашел решение. Сложность заключается в рассеянии определенных свойств, которые могут быть индуцированы в напряженных паутинных структурах». «Что-что?» – переспросил мистер Уэст. «Прочность и гибкость могут быть объединены в одной градиентной функции», – продолжал голос, «при условии, что она является абсолютной в области гомеостаза самозамыкающихся систем. Таким образом, молекулярное увеличение приводит к экспоненциальному росту прочности продукта». «Ты о чем болтаешь?» – осведомился мистер Уэст. «Мнимые нарушения законов Рошетта вызваны тем фактом, что поток энергии через конечно ориентированные паутинно-гальковые структуры может рассматриваться как простая биполярная переменная. Стоит это понять, и промышленные применения этой формулы минирования становятся ясны». «Мне нет!» – заорал мистер Уэст. «Что вообще творится? Ты кто?» Голос не ответил. Он повесил трубку. Остаток дня в голове мистера Уэста звучали различные голоса и говорились самые странные вещи. Мартин Борман жив, здоров и работает аудитором саентологии в Манаусе, Бразилия. Прыгушка возьмет третий на акведуке. Ты потенциальный повелитель Солнечной системы, но твои злобные псевдородители заключили тебя в грязном смертном теле. Эти разговоры начали беспокоить мистера Уэста. Он уже выяснил, что слышать один голос может и человек разумный, и психически нормальный. Но множество голосов слышит только сумасшедший. И что было хуже всего, его собственный голос больше не отвечал ему. Следующие несколько дней мистер Уэст пытался сохранять спокойствие и решать свои проблемы самостоятельно. Он продал акции 7 потов Лимитед, и те взлетели вверх на 5 пунктов. Он купил акции Танатопсиса, и те упали до рекордно низкой отметки, когда «Таймс» объявил появление новой сыворотки бессмертия неизбежным. Он пытался решить проблему с Амалией. «Подумаем», — бормотал он, почесывая зудящий нос потными руками. «Я могу пробраться в ее комнату ночью, надев черную маску. Она меня, скорее всего, узнает, но в суде я могу все отрицать, а кто поверит идиотке? Или можно убедить ее, что последнее слово в сексуальном воспитании – это практические занятия?» Но мистер Уэст и сам понимал, что такие решения слишком опасны. Он просто не мог справиться со своими проблемами. Зачем, если этим занимался голос? Мистеру Уэсту голос представлялся его собственной копией, только размером с горошину. Голос сидел в мозгу под табличкой «Главный управляющий», воспринимал мир через чувства мистера Уэста, сортировал информацию и принимал решения. Таков был естественный, разумный порядок вещей. Но личный голос мистера Уэста больше не был слышен. То ли не мог к нему пробиться, то ли исчез вовсе. К концу недели мистер Уэст извелся от нетерпения. «Ну реши же хоть что-нибудь!» – орал он, колотя себя кулаком по лбу. Но ничего не происходило, а посторонние голоса сообщали, как получить жидкий гелий при комнатной температуре, как построить из старой стиральной машины сущностный экстрактор многоразового взлета и как ввести в технику коллажа фон из передержанных ротогравюр. Наконец, проверка генераторов завершилась, солнечная активность начала снижаться, мощность космических лучей вернулась к норме, пояса Ван Аллена сместились на 4 градуса к северу, и мистер Уэст перестал слушать голоса. Последними двумя сообщениями, которые он получил, были: «Попробуй надеть бюстгальтер без лямок на размер меньше нужного. Если это его не соблазнит, можешь бросать всю затею». И «Иди же и отведи чад моих в святилище на горе Алюси, дабы возносили они хвалы мне, ибо одно лишь сие святое место сохранится, когда сокрушат друг друга многогрешные народы огнем и чумой. И не забудь прикупить тайно побольше свободной земли в тех местах, ибо цены на недвижимость там взлетят до небес, когда в следующем году начнется фейерверк». Но этим дело не ограничилось. В тот же день мистер Уэст прочел в «Нью-Йорк Таймс» интересную заметку. Муниципальный полицейский из Рио-Гранде-де-Сул, ведомый тем, что он назвал «Гласом небес», отправился в Манаус и нашел там аудитора саентологии Мартина Бормана, живого и здорового. Мистер Уэст глянул на спортивную страничку и обнаружил, что днем раньше лошадь по кличке Пригушка выиграла 3-й заезд на ипподроме «Акведук». А на следующий день вечером мистер Уэст услышал в 7-часовых новостях, что взрыв в Смитсоновском музее уничтожил большую часть коллекции чучел. Мистер Уэста это очень беспокоило. Он поспешил в киоск и накупил кучу газет и журналов. В Art Times он прочел, что Кальдерон Келли на своей последней выставке представил коллажи с использованием передержанных ротогравюр в качестве фона, одновременно воздушные и навевающие глубокие раздумья. А Science Briefs посвятил целую колонку Джорджу Вольпингу, открывшему новый метод ламинирования, использующий ток энергии через конечно ориентированный паутинно-гальковые системы. Ожидалось, что метод Вольпинга произведет революцию в ламинировании. Особенно мистер Уэст заинтересовала статья в «Нью-Йоркской пост» о новой религиозной колонии на северном склоне горы Алюси в восточном Перу. За Элиху Литл Джоном Картером, известным также как «Последний пророк», последовали в это пустынное место 2 дюжины американцев, убежденных в скором конце света. Мистер Уэст отложил газету. Чувствовал он себя странно, ошеломленным и обалдевшим. Точно сомнамбул он подошел к телефону, выяснил номер «Pan American», позвонил и заказал билет в Лиму на следующий день. А повесив трубку, мистер Уэст услыхал над ухом безошибочно узнаваемый ясный голос. Его голос. «Зря ты продал 7 потов. Но ты еще можешь вернуть деньги, прикупив Танапсис, потому что в следующем месяце он пойдет вверх». Крохотный мистер Уэст вернулся на место главного управляющего. «Где ты был?» – спросил большой мистер Уэст. «Да я и не уходил никуда, просто не мог связь наладить». «Ты часом не слышал о том, что в будущем году намечается конец света?» – спросил мистер Уэст. «Я на такой бред внимания не обращаю», – ответил крохотный мистер Уэст. «Так вот, теперь об Амалии. Просто подмени ее таблетки от простуды 2 нимбуталами, а остальное, сам понимаешь». Мистер Уэст сдал билет в Перу. Акции корпорации «Танатопсис» к концу месяца поднялись на 10 пунктов, а Амелия подсела на снотворных. Каждый должен следовать велениям собственного голоса.